любуюсь вами, за вас готова кровь отдать свою. А вы такой холодный, как айсберг в океане. Хеллоу, привет, Любань и Адью. А вы такой холодный, как айсберг в океане. Хеллоу, привет, Любаня и Адью. Зовите меня Любой, Любонькой, Любашей, но только не Любаней я прошу. Любаня что-то среднее между Любой и Баней, я имя это не переношу. Любаня что-то среднее между Любой и Баней, я имя это не переношу. Наступит смена снова, но с вами я готова дежурить напролет и день, и ночь. А вы лишь подбежите, задание мне дадите и мчитесь в ординаторскую прочь. А вы лишь подбежите, задание мне дадите и мчитесь в ординаторскую прочь. Вот и я сижу, тоскую, лежу в тетрадь пустую, мечтаю, что больного привезли. Тогда в большом волнении увижу на мгновение, как вы с анестезисткою прошли. Тогда в большом волнении увижу на мгновение, как вы с анестезисткою прошли. Во время операции и всех манипуляций мечтала я и думала о вас. А вы все мимо, мимо кинули в резину, и вот огонь моей любви погас. А вы все мимо, мимо кинули в резину, и вот огонь моей любви погас. На вас теперь я злая, как отомстить вам знаю. Однажды в баре нас судьба сведет. Шепнете мне, Любаня, а я: идите в баню, и ваше сердце в ужасе замрет. Шепнете мне, Любаня, а я: идите в баню, и ваше сердце в ужасе замрет. Зовите меня Любой, Любонькой, Любашей, но только не Любаней я прошу. Любаня что-то среднее между Любою и Баней, я имя это не переношу.